Рыбное холодное. 2 килограмма крупной речной рыбы, судак, налим, щука. 2 морковки, 2 корня петрушки. 2 головки репчатого лука. 2-3 лавровых листа. 8-10 горошин черного перца. Почистить рыбу, выпотрошить, удалить кости. Голову, плавники, кости, чешую тщательно промыть. Залить холодной водой в расчете 1 литр воды на 1 килограмм рыбных отходов. Положить морковь, корень петрушки, репчатый лук. Довести до кипения и варить на слабом огне 1,5 часа, периодически снимая накипь и жир. Перед окончанием варки бросить в отвар горошки черного перца. Второй вариант. Бульон можно сварить также из потрошенной речной рыбы мелочи. Ерши, окуньки, пескари. На 1 килограмм рыбы 1 литр воды. Варить так же, как и бульон из рыбных отходов. Мякоть рыбы положить в бульон за 1/2 часа до окончания варки. Бульон слить. Процедить через мелкое сито или марлю. Поставить на огонь. Посолить по вкусу и прокипятить. Сваренную мякоть рыбы разложить в прозрачную посуду с высокими бортиками. Залить бульоном и поставить в холодное место. Для приправы использовать хрен с уксусом или квасом.